Навык же янтарной регенерации тоже сильно помог тем шиноби-коллегам, которые давно уже потеряли надежду вновь стать полноценными ниндзя и вернуться в ряды клановых боевых сил Конохи. Пример Учиха Фугаку, который уже несколько месяцев ходит на своих и, что более важно, обоих ногах, воодушевил даже престарелых сухарей и скептиков Хьюга, которые до последнего верили лишь легендарному излечению Хаширамы, не признавая протезов и прочих альтернатив, вроде волосяной регенерации и прочего, с их слов, которые предлагала принцесса Цунади. Зато, когда старики убедились, сразу пошли налаживать со мной отношения, чтобы потом, замолвила слово перед янтарным Ильонином, именно так мужа уже прозвали коллеги по госпиталю и в шутку отзывались о нем как единственном рангеце или ниндзя, который за счет Гейкугана и Сен режима янтарной регенерации может вытянуть уровень с ранг операций. Но это не самое интересное. Самое вкусное пошло далее. Как-то раз поступил запрос от Учихи Ронмару восстановить Дадзюцу, подобно тому, как Вакашидона регенерировал собственный Гейкуган. Слухи об этом чуде расползлись очень быстро. В тот момент казалось, весь госпиталь замер, ожидая ответа Узу Сыннина. Но блондин чудо не совершил и откровенно признался, что подобное возможно в единственном безопасном случае, а именно, если пациент хотя бы немного разбирается в медицине и, самое главное, имеет уверенные навыки синдзюцу пользователя, без исключений. А почему именно синдзюцу? Спросил тогда Учиха Ронмару, и получил мгновенный ответ. Потому что Гейкуган и особенно Шаринган состоят практически наполовину из смеси природной энергии и сен-чакры. И, чтобы глаз правильно регенерировал, нужно уметь управлять природной энергией на достаточно тонком уровне. Иначе, одна ошибка, даже во сне, и чакра-каналы глаза закаменеют. А далее, наступит быстрая смерть от поражения мозга отравлением ядовитой сен-чакры. А если вернуть мое непробужденное дадзюцу, не сдавался Учиха Ронмару. А потом, когда оно восстановится, заново из него пробудить шаринган. Так получится, уважаемый Ронмару Дона, извините, сожалею, но даже так не получится регенерировать дадзюцу. Узумаки терпеливо продолжил отвечать шиноби ВМВШ, ветерану Учихи. Вы уже пробудили свой шаринган, и потому ваш мозг вырабатывает сложный вид сен энергии. Ронмару Дона, извините меня третий раз, но повторяю, как только вы ляжете спать и заснете, даже крохи сен-чакры от непробужденного шарингана попадут прямо в гипоталамус мозга. А затем, поскольку вы не сыннин, последствия этого устранить не сможете. И тогда, прямо во сне, придет шинигами. Благодарю за откровенный ответ, Вакаши-сан. Задумчиво в тот раз пошамкал губой и, сверкнув единственным шаринганом, детектором правды, сказал пожилой ветеран. Хотя бы не выдал ложной надежды. И после означенных слов Учиха ушел во свояси. Вакаши же, дежуривший следующий день вместе со мной, и два его буншина Ильинина свидетеля, постоянно приставленных к госпиталю, тихо сказал в моем кабинете подтверждение клонов. Заими-сан, я вижу, что ты поняла меня правильно, и благодарен, что больше не стала поднимать тему регенерации дадзюцу. В преддверии вопросов, скажу сразу, и дальше забудем об этом, не вспоминая более. Да, теоретически, я могу стать донором и отдать свой гейкуган другому шиноби, а затем вырастить себе новый глаз дадзюцу. Однако, добавил интонации строгости в голос Вакашидона, подчеркнув важность момента, истинный гейкуган не приживется у обычных шиноби без невероятно сильной кекки гинкой родословной или наследия кекки тота. Хамура Ацуцуки, то же место, 3 часа долой. Наконец-то, за исключением главы младшей ветви Хьюга Хизаши, все гости были уважены и согласно распорядителю церемонии готовились к началу нормального праздника, начало которого будут пить и гулять, а Акимичи усиленно нажираться. Вакашидона, Рыказа и Мисан, поздравляю, поклонился низко, как подобает главе младшей ветви Хьюга Хизаши, а следом он склонил перед нами своего сына, Хьюгу Ниджи, и последним преподнес крайне дерзкий дар, рукопись сущности чакры, разрешенную версию исключительно для младшей ветви моего бывшего Ичизаку, после клана, семьи и моего сына. Под, мягко говоря, недовольными взглядами патриарха Хиаши-сама и Хиваширу-сама, продолжил Хизаши, эта рукопись самая ценная, что у меня есть, и я дарю ее вам, как шиноби, взлетевшему над судьбой, преодолевшему смерть и взявшему долю жребия в свои руки. Взамен же прошу самую малость, одну просьбу. поклонился глава младшей ветви, и, еще ближе подвел сына Ниджи. «Очень внимательно слушаю вас, Хизаши-сан. Явно почувствовал что-то неладное, супруг и весь подобрался. Прошу вас, поставить моему сыну, как и остальным детям Хьюга, печать хранения, чтобы их путь шиноби был безопасен и долог. Вот это, биджева наглость!» Вспыхнула мысль возмущенного вопля столь дерзкой просьбы, потому как печати хранения стоили очень недешево и вообще, даже, не всем продавались. Представители старшей ветви, включая меня, чуть не задохнулись негодованием по отношению Хизаши. Просить о услуге ни одной сотни миллионов рё, это, надо быть невероятно наглым, чудовищно наглым. Хм, автор рукописи, Хьюго Ичиро, удивленно задумчиво Вакаши провел пальцами по имени на пергаменте, кивнул, чему-то понятному лишь ему, подошел ближе к Ниджи, и, положил руки на плечи сына Хизаши, произнес: «Хорошо, в память о Хьюге Ичиро и его неоценимой помощи нашему клану», весомо, каждое слово поднимая будто огромный булыжник на спину, продолжил Вакаши: «Отныне и пока я жив, все дети Хьюга бесплатно из моих рук получат печати хранения. Хьюга Ичиро», говорил Вакаши притихшему залу, «подарил будущее нашему клану. Я же отдаю его решению, долг, долг чести, и беру на себя, гири, гири, яб, гири, чувство долга, элемент культуры Японии, долг чести, определяемый традицией поведения, некая моральная клятва, дети, наше будущее». А потому, вместе с Хьюго детьми, взгляд супруга зацепился за Учиха Итачи: «Те из ребят, кто находится здесь, тоже моим даром получат печати хранения. А тебя, малыш, естественно, когда подрастешь, сел на одно колено Узумаки, перед ребенком, и, активировав Фуин Дзюцу прямо из воздуха, нанеся то на Ниджи, завершил свое предложение. С позволения уважаемого Хиашидона и Хизаши-сана, авансом, получив кивок от последнего, закрывая свой гири, Хьюго Ниджи, я возьму в личное обучение», закончил Вакаши, а затем условным сигналом поднял обе руки, зажигая бумажные тиатян-фонари, и тем самым событием начался вечер нашего праздника. Книга 3, шаг 3, карма чакры 3, шаг 2, страна земли, база Мадары, Учиха Обито, кап, бульк, шлеп, плыкс, монотонную песню капель, падающих с потолка темного коридора, скучную в своем длительном пребывании и ежедневно повторяющуюся в местных реалиях комплекса помещений, внезапно разбавил плеск воды от идущего по входной шахте хозяина данного скрытого от остального мира подземного прохода. Редкие зеркальные лампы-отражатели, вмонтированные в стены тоннеля, своими призрачными триисами лучей, на долю секунды осветили мрак помещения оранжевой маской лица, сделанной в виде спирали, свернутой к отверстию правого глаза. Обладатель означенной маски текущий момент уверенным шагом двигался по лабиринту резервной базы научного комплекса Учиха Мадары, принадлежащей ныне прямому правопреемнику, ему, ренегату Обито. Минута, вторая, третья, пятая, отступник Листа неспешно обошел весь защитный периметр базы, проверяя состояние стационарных ловушек и сенсорных детекторов, тщательно высматривая своим шеринганом даже наличие мелких следов остаточной чакры вроде жуков-абурами. И только после того, как лично удостоверился, что внешний охранный комплекс не потревожен, двинулся к самой ценной части базы, до дзюцу лаборатории. Вот, обладатель оранжевой маски зашел в переходный шлюз, металлический мешок, приветствующий гостей, метровой толщины, стальной дверью на запаянных петлях аналогично отверстиям замка, и встал, ненадолго, даже не думая доставать ключ, чтобы пройти дальше. Камуи, прошелестело эхо внутри сознания Обито, и, став неосязаемым, его тело натурально проплыло через дверь, словно бестелесный призрак сквозь стену. А когда входное препятствие было успешно преодолено, хруст мелкого гравия под ногами Учихи вновь возвестил коридоры немногочисленных обитателей базы о его пребывании здесь. Наконец, неспешные шаги добрались до нужного отдела лаборатории, и на этот раз скрип входной двери заставил жителя и пленника этого места вздрогнуть от понимания, что вернулся его бесчеловечный истязатель. Мучающие и крайне любящие эксперименты по приживлению, вкупе имплантации всяческих дополнительных органов и особенности додзюцу глаз, разных додзюцу глаз, тоже место и время, бледный, без единого волоска, человеческий череп, обтянутый кожей со множеством хирургических рубцов, расширенных металлическими скобами, после включения Обито, прозекторской лампы, засиял четырьмя кроваво-красными пятнами дадзюцу глаз, расположенными на затылке подопытного. Тому и зрачки этих глаз начали быстро вращаться, рефлекторно реагируя на знакомое приближение опасности своего мучителя. «Здравствуй, Чихошин», — проговорил мрачный голос вивисектора, вставшего за спиной пленника и тем самым не попадая в зону видимости предусмотренных природой глазниц подопытного соклановца. «Ха! Обито, мразь!» Прозвучал хриплый ответ, и тот же момент четыре шерингана, расположенные на затылке у Чихошина, атаковали гендзюцу мучителя, бесперерывно насылая одну за другой демонические иллюзии шерингана на Обито. «Сдохни, предатель!» Выплюнул сгустком крови закованный цепями металлического кресла Шин, и сразу за этим оба его истинных глаза изменились. Три тому и зрачка подопытного превратились в мангикё шеринганом, после чего все, что имело хоть малую долю металла, поднялось по всей комнате в воздух и атаковало со всех сторон набито. Скальпели, иглорасширители, сверла, щипцы, фиксаторы, запасные скобы, стальные зажимы, чакрометаллические дюбели, забитые в пол, даже подносы, на которых лежал весь хирургический инструментарий, обрушилось на вивисектора бесперерывным валом смертоносной атаки. Словно рой вечно жалящих пчел, вокруг Обито образовалось агрессивное металлическое облако. «Очень впечатляет», — проговорил хозяин дзюцу Камуи, сквозь которого все атаки пленника, Шина Учихи, проходили словно бестелесного призрака, урона вообще не нанося. «Наконец-то, ты пробудил свой мангикё», — продолжил рассуждать ученик Мадары. «Но, пока, я наблюдаю лишь силу твоего левого глаза. А, теперь, подопытный Шин, покажи мне, на что способно твое правое дадзюцу». Внимательно изучая живой образец, начал обходить вокруг кресла пленника Обито, как вдруг из-под земли его стопу пронзил металлический болт, а следующий миг Шин исчез и далее проткнул сердце вивисектора скальпелем насквозь. Добавок, 9 хирургических игл пробили печень, почки, трахею, легкие, обе ступни и селезенку ученика Мадары. «Ха, а-а-а, Шинратинси!» В ту же секунду весь металл вырвался из тела Обито, отлетев в стены лаборатории с хрипом отчаяния. «Курайбо! Каха! Умри, крыса!» Бах! Раздался глухой шмяк человеческого тела. «Кахахатфу!» Ударившись, сплюнул кровь Шин и, кувыркнувшись, перевалился на спину, чтобы видеть врага, выдохнул. «Дадзюцу! Контроль металла! Хлюпс! А-а-а!» Мангикё пленника не смог отразить курайбо штырь агрессора. Техника Риннингана пробила печень подопытного, парализуя его чакра-систему. Данс. Второй штырь курайбо размажил череп Шина об стену, расплескав мозги трупа кровавым пятном, контрольным ударом Обито. «Кусок ублюдка!» Пнул мертвого соклановца ренегат, продолжая гневно хрипеть на обезображенное тело взбунтовавшегося раба. Регенерация Синжу, без Тоби, шла сращиванием раненых органов ощутимо медленнее. Значит, его правый мангикё, плевок на лицо подопытного, имел пространственно-временную технику. Подобно Камуи, кивнул сам себе победитель дуэли и оглядел поверженного врага по новой, гораздо внимательнее. Почти все конечности Шина Учихи, руки, ноги, правое ухо, гениталии, все было отрублено под самый корень и явно давно прижжено раскаленными язвами клеем металлических прутьев. Замученный труп инвалида сейчас представлял собой обрубленный, за исключением головы, кусок сильно исхудавшего до отчетливой видимости обтянутых тонкой кожицей ребер скелета. Единственное, что выделяло покойника, так это грубый примитивный протез, кусок тонкой арматуры, ввинченный прямо в левую плечевую кость вместо кисти, наживую, уродливым джойстиком-манипулятором, и неестественно бледный цвет кожи мертвеца, практически белый. Это сразу выдавали себя приживленные клетки Синжу, конечно, только понимающим кеккигинкой генетику людям. Продолжая исследовать раздавленного врага, взгляд убийцы случайно зацепился за оборванный пластиковый тросик и длинную иглу, торчащую под сердцем Шина, иглу, предназначенную для подачи раствора глюкозы. А затем, хорошо поискав по комнате, Риннинган обнаружил аналогичную пару пустых пакетов выпитой питательной глюкозы, примитивно скрытых металлическими подносами в глубине полки, расположенной в дальнем углу лаборатории. Умный мерзавец третий раз пнул и оценил план побега коллеги противника вивисектор и злобно прошипел: «Сволочь, не будь у меня глаза мудреца, я точно умер бы». Нельзя недооценивать силу мангикё шерингана, особенно неизвестных свойств мангикё. Сделал зарубку памяти приемник Мадары: никогда в будущем не вступать в битву, не узнав всех возможностей мангикё оппонента. Как показал прошедший бой, Даже легендарный Гидадзюцу Ринниган и неуязвимость Камуи может побороть внезапный ход Мангекё вражеского, истинного Учихи противника. Повезло, что питательных растворов оставалось немного, оценил отступник явной опаской сильно исхудавший труп Учихи Шина. Будь мерзавец не безруким безногим анорексиком на последнем издыхании, а хотя бы имей пару конечностей, хорошо, пытки, убрали все лишние органы, иначе он однозначно бы прирезал меня. И, ведь отлично скрывался гад, что пробудил Мангекё. Потянулся истинный глава Акацуки к трофейным глазам, такие всегда пригодятся другому Учихе. Но противник исчез. Шаринган на затылке Шина сменил цвет с красного на полностью белый. Идзанаги, свить, дзынь, кабум. Пробило обе руки обито иглами. И сразу взорвался кибакуной в его набедренном подсумке. А-а-а, кхашн. Ускорил открытие портала неосязаемости Риннинга на Кацуки. Однако, даже это не помогло. Вспышка телепортации сверкнула, появляясь в мире Камуи. Мангекё Шина маяком-магнитом навелся волей Калики прямо на свой якорь-скальпель, вошедший в желудок отступника, найдя врага даже в другом измерении реальности. И, на этот раз, мстящий соклановец провел контрольный удар, прямо в газ обито. Шинратинси. Сила Риннингана отбросила Шина, и слитно, за этим, выдохнул обладатель легендарного дадзюцу, Курайбо, дзынь, шиньк, данс. Раздался звук рикошета и скрежет черного чакра приемника стержня ударом об обычный металл. Хрен тебе, ублюдок. Прорычал Шин, отбивая Курайбо штыри собственным протезом ладони, защитил себя, дополнительно, облаком металлолома, и параллельно атаковал с тыла врага, всем свободным железом заставляя обито защищаться от целого роя стальных снарядов, напитанных чакрой. Шинратинси, Камуи, Баншутиннин, рванул на себя сопротивляющегося Калику Риннигат, предварительно сделав тактический обманный ход. Как только воронка Камуи разорвала реальность, Мангекё Шина мгновенно телепортировал инвалида-штурмовика на перерез обито. Атаковать. Однако, Баншутиннин, дзюцу Риннингана, оборвал жизнь Учихи Шина, нанизав притяжением гравитации пленника на руку разъяренного вивисектора, наколов словно бабочку на иглу энтомолога. Руку, которая смяла кадык тщедушного тела, вырывая голову доходяги. Натурально. С мясом, прямо из тощей шеи подопытного. Но, Идзанаги, хараа. Опять атаковал врага Шин. Он, словно феникс, умер, а затем вновь воскрес за спиной обито. И мгновение спустя протезом Ренегату разорвал грудь. Ка-ха-ха, ты попался, Риннинган. Фрукт чакры. Пролетела рука вивисектора, схватившего ладонь протеза Учихи Шина, создавая фрукт чакры из пойманной жертвы. Поглощение. Раздалось продолжение. Вторая часть команды активации легендарного дадзюцу Риннингана Ацуцуки аппетитными рывками начал смачно выкачивать чакру из Учиха Калики и создавать чакра-фрукт. Сдохни, ущербный. Шинратинси вырвал штырь из своей груди обито и напраленным выплеском гравитации швырнул все железо из комнаты в измерение Камуи, сразу закрыв портальную дверь, запирая тем самым вражескую амуницию из металла плотным скоплением тюрьмы, состоящей из собственных Камуи кубов. Учиха Шин же, тем временем, издыхая чудовищной чакропотерей, видя единственный выход, продал жизнь подороже, вырвался из прожорливого дзюцу Ацуцуки глаза, сотворение, фрукта чакры, прохрипел мгновение спустя, вновь активируя, Идзанаги, а, следующую секунду, воскрес в другом конце разгромленной комнаты лаборатории. Плюс, сразу же, стал обрастать чакра плотью Сусана, образуя голову, ребра и продолжением, мышцы тингу воина красного цвета. Ха-а-а, огласил крик Шина площадку дуэли, и в то же время, все железо, что вообще имелось в злосчастной секции лаборатории, арматура, вживленная в стены, электропроводка, напольные плиты, даже входную дверь, все вырвало с мясом и притянуло к инвалиду Учихи. Следующим же шагом, это железо, под действием Мангекё, расплавилось и превратилось в большое количество дециметровых металлоштырей, заостренных формой, напоминающих плоские лезвия, ТЦ, ХНССС. Шин терпел боль, пока создавал себе новые руки и ноги, металлопротезы, которые врастали ему прямо в плоть. Видя защиту Сусана, обито не стал рисковать и оперативно выдал Камуи. Он предпринял попытку отступить и дождаться полного чакра истощения врага, кейракуки которого иссыхал вместе с телом подопытного Калики прямо на глазах, но не получилось. Шин своим Мангекё материализовал еще больше лезвий металла и создал из них Фуума-сюрикен, огромный сюрикен. выстрелил им в Акацуки, не давая скрыться тому, и, развеяв Сусуна, рывком, сам бросился на ненавистную тварь, постоянно телепортировался вокруг ренегата, не давая тому использовать преимущество техник, Шинратинси, Баншутинин, Курайбо и тем более, создание, плода чакры. Каждая секунда боя добавляла ранение обладателю Ринингана. Учиха-мутант, первый раз в жизни столкнулся с противником, который использует техники, невероятно похожие на стиль бога Грома Минато. Однако, отличие от Яндеми, Мангикё пленника лаборатории, имело не 10 громовых кунаев, а сотни маяков лезвий, а, еще, силу телепортации, превосходящую скоростью создания Камуи, раз в 5. Таким образом, Калика резко превратился в охотника, и, буквально преследовал жертву, не давая сбежать Акацуки. Разум Обито постепенно охватывал страх. Пути отступления, включая входной проем, перекрыло металлобаррикадой, дадзюцу врага. Стать бестелесным не получалось. Слишком долго, годами, Вивисектор пытал свою жертву. И, естественно, Шин успел узнать слабости личного палача, включая и Мангикё. Ученик Мадары просто не успевал реагировать на все атаки вражеских телепортаций, особенно те, что били по тылу. Перезарядка Шинратинси и Баншутинин не успевала защищать спину хозяина Риннингана. Бестелесность не помогала. Атаки шли сразу из двух измерений, кому и обычного мира. Плюс, сквозь пол не провалишься из-за фуин искажения пространства, сильно замедляющих побег из лаборатории тюрьмы. На дистанции уже, тайдзюцу взбунтовавшийся раб, наученный смертельным опытом создания плода чакры, уже близко не подходил. В критический момент нехватка напарника по имени Тоби обожгла мозг отступника Учихи отчаянием и, одновременно, подарила безумную идею. Идею, которую пришлось воплощать. Сразу же, Макутан, создание голодных побегов, без печатей, огромным выплеском чакры Обито, натурально заполонил все помещение корнями из Макутана, агрессивными, и силой Синджу выдавил входную баррикаду Шина, разметав вражеский заслон из металла, после чего, маскируясь сен-чакрой, слился с корнями и убежал в открывшийся выход. То же место, сутки долой. Ну, докладывая обстановку, живее. Восстановившись, вернулся хозяин лаборатории к месту дуэли, создал Кагебун Шина, ведя поиск наглой подопытной жертвы, Шина Учихи. Хорошие новости, босс, он сдох, откликнулся клон ренегата. Точно, а по какой причине, уточнил Обито, не рискуя суваться в ловушку, из которой еле сбежал. Истощение чакры системы, полное, идиот, натурально сжег сам себе Кейракуки. Хм, замечательно, вырезая его, Мангикё, раздался приказ Кагебун Шину, добавкой, и, перестрахуйся, вырви остальные 4 шарингана, слышишь, хай, готово, начальник. Дубль передал трофейные дадзюцу оригиналу и запечатал труп Шина для проведения новых опытов объединения наследия Учиха и Синджу. Далее, отдал свиток пленных, высказав свое мнение по воссозданию Кеккимора, родословной Рикуда, вслух. Пусть есть ошибки, но промежуточный опыт получился удачный. Наконец-то, из болванчика Фарачимару, мы получили Мангикё Шаринган. Да, внимательно рассматривал Обито четвертую стадию эволюции Шарингана Учихи Шина, и думал о пятой стадии развития Дадзюцу, вечном Мангикё, и его производном, идеальном Сусана, сверх того, собственном Риннингане. Выдал Буншину-страховщику новый приказ. Здесь закончили. Теперь сходи, проверь клонов нашей подопытной свинки. Свиток с телом поверженного врага аккуратно уместился в карман плаща Акацуки. Нужен подходящий донор именно этому Мангикё. Успеешь за час? Сделаем, босс. Но, откликнулся теневой дубль, предупредив. Однако у нас осталось всего 2 клона Шина Учихи и его брат-близнец. Эксперименту может не хватить живых материалов. Хайнем, неважно. Отмахнулся оригинал, озвучив то, о чем думал прямо сейчас. Закажем у Арачимару еще. Главное, зацепился за мысль, тест прошел положительно, Идзанаги работает, даже без клеток Синджу, если подопытный чистокровный Учиха. Чувствую, 4 дополнительных шарингана, это еще не предел Идзанаги. Все, Аники, я ушел тестировать подопытных свинок, а я, тем временем, проверю еще одну важную вещь. Создал одного Макутан Буншина ренегат, а затем одел его в плащ Акацуки, пробормотав: пора испытать статую Гедамаза, а вместе с ней мой Риннинган. Книга 3, шаг 4, карма чакры 3, шаг 4. Перед своим путешествием, проконтролировав действия личного Буншина-тюремщика, Обито навестил брата-близнеца поверженного врага, абсолютную генетическую копию Шинаучихи. На этот раз, очень внимательно проверяя подопытного пленника на наличие Мангекё Шарингана. Но удача отвернулась, на сегодня, явно решив, что Мангекё слишком редкая вещь, чтобы те появлялись под обычными пытками пленных. Конечно, подопытный под кодовым именем Шин, 2, был намного целее, по причине отсутствия личного времени у вивисектора, не являясь калликой. Распылять внимание между многими целями, ни один шиноби не любил. Но, как понятно, даже так взаимной приязни между учихами не было. Поэтому, в случае пленника, 2, оставался старый проверенный временем метод приручения жертв. А, если конкретнее, шаринган. И, стирание памяти. А, потом, иллюзии Мангекё. И, долгие дни мощнейшего программирования разума жертвы помощью гендзюцу. Рано или поздно, подумал вивисектор, метод, который пробудил Мангекё старшего Шина, сработает на его младшем брате. Аналог пространственно-временного подобия Шарингана Камуи дает слишком сильные преимущества для любого учиха шиноби. Поэтому Обито обвел предвкушающим взглядом и однозначно решил судьбу своего пленника. Эту игрушку я тоже сломаю. Однако, ментально, а после дрессировки, его завербую как бойца уровня Акацуки. Перспективнее, продолжил выстраивать планы отступник, личная пешка с вечным Мангекё Шаринганом и регенерацией, пусть и сильно ослабленной, Синжу. Такой козырь в рукаве будет достаточно полезным инструментом, эффективным и, самое главное, послушным. Взглядом естествоиспытателя, предвкушающие, рассматривая жертву намеченных экспериментов, прямо сейчас, хозяин лаборатории изощренно решал для себя сразу пару важных вопросов. Мангекё Обито крайне внимательно следил за тремя шаринганами, вживленными в синжу руку Шина под 2, и подробно изучал 9 чужих тому и зрачков, потенциально, если того обучить, однозначно готовых к технике Идзанаги. Первый вопрос был довольно простой, без ущерба контроля Кейракуки. Сколько можно вживить себе дополнительных шаринганов? 1, 2, а, может, все 9? Второй же вопрос, хоть и являлся буквально менее жизненно важным, на текущий момент имел более приоритетный статус и требовал узнать предел длительности действия дополнительных Идзанаги со скоростью их активации. Неизбежный конфликт с Пейном, а также других противников его уровня, не говоря о мощных кланах Учиха, Хьюга, плюс меньшей степени Узумаки барьерщиков, требовали увеличить личную мощь и свою выживаемость на недостижимый для врагов уровень вершины силы шиноби. Также был и третий вопрос. Как Риннинган и Нагата ударит Обито, если их имплантация прямо противоречит воле Мадары и его завещанию? Такой план был запасным вариантом становления Джинчурики Джуби. Почему лишь запасным? Можно было бы поинтересоваться. И ответ проявлял себя самой сущностью всех высших дадзюцу. А именно, уже убедившись, что имплантация Риннингана Хьюги Ичиро убила напарника Тоби, Обито потерял наивную алчность и беспечную скорость решений по пересадке чужих чудо-глаз высшей стадии развития дадзюцу. Насколько знал ренегат, даже Мангекё, если он был заранее запрограммирован хозяином, мог отомстить похитителю, атаковав вора данного дадзюцу, после незаконного приживления, смертельно отомстить, и, что хуже, внезапно. К подобному не подготовишься заранее. И раз ворованный Мангекё способен выбросить подобную подлость, что же тогда говорить о его высшей стадии развития Риннингане? Однако Учиха-отступник не отчаивался, даже в неудачах находя плюсы. И означенным плюсом в этой всей ситуации, следуя логике Обито, было удаление старой печати Мадары стенки Цу на собственном сердце, наконец полностью уничтоженной в битве с Ичиро, его Хьюго Риннинганом. И второй битве, бывшей контрольной проверкой, битве с Учихашином. Отныне, рабский поводок Мадары не держал смертельным объятием сердца Обито, снять печать кроме как Риннинганом, оказалось, не представлялось возможным. Даже Идзанаги не помогало, каждый раз возвращая все на прежнее место. А открыто идти против Пейна — не лучшая мысль для обладателя лишь одного Мангекё Шарингана и без возможности Тенгу Сусана. Тряхнув головой, Обито выкинул из уставшего сознания пролетевшие мысли и, активировав шаринган, поднял подбородок Шина, 2, а затем, уже зная суть беспринципно жадного до силы подопытного, показал ему Мангекё его старшего брата, произнес: «Учиха Шин 2, видишь этот глаз, узнаешь, чей он?» «Это, Мангекё, оно, брата, завороженно облизывал взглядом единственный глаз, плавающий в колбе биораствора. «Отдай его мне!» — дернулся полубезумный пленник порывом завладеть ценностью. Прорычал: «Это мое наследство по крови. Отдай, ты мне, тварь, говорю. И тебе даже не интересно, что стало с твоим родным братом, хаем, плевать на него». Снова дернулся, два, выдав нетерпеливо: «Я давно стал отступником. Настоящую силу Канаха не даст, а этот глупец лишь пытался вернуть меня в клан слабаков, слабосилков, склонившихся под рукой Синжу и обезьяны. Отдай мне Мангитё, немедленно». «Не беспокойся», — ответил Вивисектор, — «я вживлю тебе этот глаз за одну услугу». А про себя ренегат добавил: «А если опыт имплантации левого Мангитё пройдет удачно, и правый три тому и подопытного, два, пробудится абсолютно идентичной, родственной чакрой близнеца Шина, плюс других биоклонов, генетических близнецов из пробирок, то Мангитё Шаринганы перестанут быть редкостью в коллекции моих дадзюцу. Страна дождя, тайная база Акацуки, гигантский каменный свод еще более чудовищно огромной подземной пещеры прямо сейчас дышал непроницаемым мраком и безжизненной тишиной отсутствия кого бы то ни было. Множество сталагмитов и сталактитов, растущих навстречу друг другу, располагались внешним периметром этой секретной базы, опаснейшей в мире организации наемников. Все стены, словно органы капиллярами, были исписаны в нужных местах конзифуинами для маскировки означенного явно рукотворного масштабного помещения. Сердцем же этого места являлось нечто воистину устрашающее эргомное, настолько огромное, что даже пещера целиком не могла вместить в себя подобное сердце, гигантскую статую еретика, оболочку потерявшего силы, но все еще живого и очень гневного на весь людской род, за их жадность чакры, древобога этой планеты. Циклопических размеров статуя, даваясь деталями еще сильнее, была настолько огромна, что призвавшему ее с луны Учиха Мадаре в свое время пришлось пересмотреть свои взгляды о крупных размерах кюбиноика, недостающего даже до щиколотки Джубеи, спрятать Гедамаза, а именно так он обозвал ее, буквально зарыв тело десятихвостого по самую шею, оставив лишь голову и кисти рук, поскольку только таким образом статуя умещалась в пещере. В какой-то момент вблизи статуи появился, разрывая темноту и раздвигая границы реальности, пространственный разлом в виде спиральной вращающейся воронки, а затем из разлома скользнул призрак Учихи, носивший имя Обито. Оглядевшись по сторонам и удостоверившись отсутствием свидетелей своего посещения этого места, Обито с нескрываемым предвкушением осмотрел лицо статуи еретика. Его девять пустых глазниц, вкупе открытая монструозная пасть, не остались без своей доли внимания. После чего ренегат взбежал по руке Гедамаза, аналогично удостоверившись, что тело Джуби, как и он сам, состоит большинством из макутан клеток, чувствуя родственный отклик статуи своим организмом. И далее запрыгнул на вершину мизинца правой руки гиганта. Шаринган невольно отмерил равенство высоты роста обитой ногтя мизинца древней статуи Джуби. Шурк, пуф, прозвучал звук извлечения свитка хранилища из кармана, и призыв чакра стежня, содержащего в себе подношение для божества этой планеты, подношение, лакомство чакры хвостатого зверя, риннинган, создание, фрукты чакры. Выдохнул Обито и натурально опустошил чакра стержень хранилища, от заключенной в нем порции концентрированной сен энергии треххвоста биджу. Чакра Исабу в тот же момент спрессовалась под действием сил могущественного риннингана Ацуцуки, и всего спустя пару минут превратилась в мелкий плод чакры размером с кулак годовалого ребенка. А еще спустя пару секунд Обито, словно снаряд боевого дзюцу сюрикена, швырнул порцию этого плода чакры Исабу прямо в пасть Гедамаза, и третий глаз древобога открылся. Подношение было сожрано с таким аппетитом и, главное, скоростью, что огромная глотка еретика взвыла от удовольствия возвращения третей по значимости части своей первосущности, сущности бога. Словно призраки Анидзингаку, один за другим, все девять глаз гиганта открылись на 9 секунд, и требовательно уставились на жреца, принесшего вкусное блюдо, ментально взывая принести богу всю сущность Исабу, всю чакру третьего биджу до последней капли. А затем центральный глаз, расположенный прямо над пастью Джуби, на долю мгновения ожил, встретился с Ацуцуки Риннинганом Чикатамоя и мигнул младшему собрату отблеском Ринни Шарингана, выслал Обито просьбу приказ принести ему в жертву всех биджу за награду, и тоже стать богом. Книга 3. Шаг 5. Карма чакры 3. Шаг 5. То же место и время. Древобог на секунду дал ренегату Учихи то, чего этот смертный желал больше всего – всемогущество. Разум Обито ошеломленно и жадно схватил те мыслеобразы еретика, которые Риннинган Хьюги Ичиро смог понять и расшифровать, мысли речу, через дадзюцу связь старшего брата, Риннингана 9 Тамой Джуби. Естественно, в меру собственных чока Тамой силой, отсутствие сен-способности Учихи отступника. Но, даже так, картина была столь ошеломляющей, что великий план Глаз Луны, осуществление которого представляло сознание Обито смутно и долей серьезного скепсиса, прямо сейчас обрастал таким количеством подробнейших инструкций, что пробуждение истинного бога этой планеты отныне абсолютно не ставилось под сомнение. Основные этапы появились для Обито кристально прозрачны своим пониманием миропорядка во главе с ним, будущим повелителем этой реальности. Мыслеобразы Джуби поэтапно сложились разумом ренегата в 3 ступени по возвышению собственной силы, быстрой и, что важно, безопасной эволюции слабой, разбавленной крови Учиха в настоящего мудреца 6 путей, хозяина этого сада чакры планеты. Первый шаг на ступень величия собственной силы являлся достаточно очевидным. Нужно было схватить всех биджу и скормить их гедомазов в качестве чакрофруктов, в одиночку, быстро и сверхэффективно. Из того, что понял носитель легендарного дадзюцу, Риннинган Чикатамо Хьюги Ичиро, практически совершенством чистоты кеккигинкай этого донора, был гораздо сильнее Риннингана Мадары. И, пускай против силы 2 фиолетовых, аналогичный, 1 красный Риннинган, проигрывал количеством дадзюцу техник, зато голой мощью подавлял каждый фиолетовый глаз Пейна, но, естественно, по отдельности, а потому сбор всех биджу и поглощение их статуи еретика, в случае Обито, не нуждалось отныне в долгом процессе извлечения хвостатых зверей из джинчурики. Силами 10 акацуки бойцов уровня Каге, 3-дневным ритуалом изъятия статуи Гедамаза и, следовательно, аналогично долгим перевариванием жертв, самим древобогом. Напротив, навык создания чакра фрукта был настолько мощнее поглощение чакры Риннингана Нагата, что столкнись 2 этих дзюцу и разница совершенства красного Риннингана Чикатамо и на пару порядков станет очевидной людям, даже не имеющим дадзюцу. Следовательно, организм обладателя именно красного Риннингана Чикатамо имел огромное преимущество постепенной адаптации собственной чакра-системы перед становлением джинчурики Джуби. Создание и особенно поедание чакра-фруктов при ловле любого из биджу теперь было необходимым условием перед Учиха-отступником для становления богом. И, когда Гедамаза пожрет 9 хвостатых зверей, то сам Обито, поглощая малые чакра-фрукты всех биджу, даже силой одного Риннингана, сможет общаться и, что более важно, интуитивно и полностью, без сопротивления Джуби, контролировать обретенную силу 6 путей мудреца, единолично. Вторым шагом же будет поедание чакра плодов и становление джинчурики 10-хвостого. Это было продемонстрировано в главном видении, показанном древобогом. Видении, где сам Обито перерождался из разбитой низменной человеческой скорлупы бытия, сверхчеловеком, небожителем. Разум Учихи прямо сейчас наблюдал себя в будущем, ощущал силу, которая станет доступна, выполни он условия еретика в становлении сосуда для древобога, и тогда получит вознаграждением идеальный контроль над всеми элементальными стихиями, плюс понимание самой их сути, а, следовательно, ему станут подвластны, одного взгляда будет достаточно, абсолютно все чакры дзюцу, техники мира шиноби. Подобная сила в руках Учиха-ниндзя, восхищением, думал отступник, дает не просто правление миром, а ощущение, когда сама жизнь и смерть будет ждать на ладони приказов изменения реальности, жителей любой из великих Гакури, включая Коноху, моей реальности, вместе с Рин, вместе с Тоби, и моего, идеального мира. И, наконец, последняя, 3-я ступень становления силы, ступень обретения бессмертия, ступень становления новым Рикуда Сыннином. Ринни Шеринган Древобога особенно ярко показал возможность такого развития событий, а еще была власть над процессом перерождения всех душ людей посредством единения с великим божеством Древом. Спустя пару минут видения Джуби схлынули. Учиха, что продолжал стоять на мизинце гиганта еретика, внимательно наблюдал, как 3-й глаз Гедамаза закрылся. Исчезли любые признаки его преждевременной активации. Казалось, Статуя вновь обратилась безмолвной, но, теперь, красный ринга Набита, явно чувствовал незримую связь между собой и, аналогично красным ринге шеринганом самого Джуби, и, начал чувствовать, уже, новые техники своих, пока что невидимых, но, однозначно, созревающих постепенным пробуждением личного ринниган Чикатамоя, божественных дзюцу, техник, для работы со всеми видами чакры. Ладно, отбросив размышления, и оставив их на потом, наследник Мадары вновь проверил пещеру на наличие шпионов, и, не найдя таковых, довольным настроением предстоящего веселья, вербовки нового мяса в организацию, масочник расчетливо сменил личину главы Акацуки на очумелого простачка Тоби, заранее подготовившись к совместным приключениям Акацуки. И, естественно, при каждом удобном случае, а такой вскоре должен был подвернуться, дальнейшему изучению навыков Пейна. И, само собой, не забывая про Куразицу, волю Мадары, Камуи, открылось зеркало измерений. После чего, уже, новая маска личина Тоби шагнула в пространственно-временную воронку, обделывать новые дела Акацуки. Страна Земли, храм поющих камней, убежище отступника, мелкие ушлепки, словно тигр по клетке, зверя все больше и больше метался Дивдара по комнате, и, причитал, да, как, они только посмели, меня, познав него дзин взрыва, самого Дивдару Биг Бакутана, заставить делать такое. Эмоциональный голос без недели почти честный с собой 13-летки дал фальцет петуха в своей ярости, выливаясь гневом на власть придержащих скрытого камня. И, несмотря ни на что, дальше продолжил пищать. Мало того, что раньше эти замшелые ублюдки высмеивали мое великое искусство одного мгновения, я б ищу многие джуцу, а потом вообще назвали садистом. Мало того, что среди корпуса подрывников целый год работал бесплатно, я лучший гений, террорист-подрывник, и, вообще, я, тот, кто в ранге Чунина уже завершил 82 официальных миссии, 2 тренировочных, 4 ранга Д, 27 ранга С, 35 ранга Б, 13 ранга А и даже 1 ранга С. Любимым занятием Дивдары были эксперименты со взрывами над небесами ТМВШ, особенно, диверсионном фронте мягкого подбрюшья, в имя Сунагакури. Мало того, что радикулитный хрыч Анаоки сбагрил мне своих спиногрызов, и, Курацучи, так, теперь они хотят, чтобы я вернулся и, счастливо вылизывал дерьмо старейшинам, а, еще, их мерзким соплякам, уревами и анами, трусливым ушлепкам, которые, гадя, намеренно сожгли всю мою глину. Затем, деньги, 3 миллиона рё, скопленных на покупку киндзюцу Бакутана, эти выродки, негодовал гений-подросток, разрушили абсолютно все великие статуи, которые своими руками построил в деревне, да, и, теперь, прячась за спины старейшин, нагло называют меня, земляным червяком, и, одноглазой уродливой дылдой, переростком, бабой с косичкой, да, нахер, свиток послания старейшин полетел в пропасть, не бывать такому, рука в злобе сняла Хитайте, налобный протектор, и, замахнувшись со всего своего роста, впечатляющих 1,59 м в таком, Чунину, в солидном возрасте, бросила его в сторону облаков, высокого выхода поющего храма, но, вечно голодная пасть на ладони личного Бакутан Буншина, охранника дозорного, словно челюсть заправской собаки бульдога перехватила и до скрежета стали сжала зубами протектор, а, затем, из все той же ладони, язык киндзюцу, быстро снял пробу вкуса железки, и, признав ее категорически негодной, выплюнул оную, громкой отрыжкой, затребовав порцию настоящей, белой взрывной глины, ТЦ, да, расстроенно вернулся Дивдара Захитайте, так убицу Янин на полставки, так он себя называл уже целых 1,5 года, не возвращался в деревню, но использовал данный протектор в пунктах выдачи миссии за деньги, жрать хотелось всегда, да и жить как шиноби было нужно на что-то, вернулся к самому краю выхода храма, и, внезапно, замер, разглядев и, почуяв своей крайне чувствительной пятой точкой что-то неладное, пахнущее предчувствием крайне серьезных растрат на дорогущую бакхаглину. Перископ из-под щелки блондина сразу выпанил зум за счет механизмов, встроенных в объектив экспериментального глазного устройства. Между прочим, подумал Дивдара, честно добытого на делянке смарчка Анаоки за выплату годовалого халявного рабства любимой деревни. Специальные шестерни с электромоторами увеличили расстояние между линзами, добиваясь нужного сектора обзора и детальности картинки в одном месте. На сетчатку скрытой глазницы показали красную радужку Дадзюцу и Т. три тому и зрачка. И, вот именно этот пиздюк, так сильно нам нужен, послышался насмешливый голос прямо в голове у Дейдары. А, потом, появился урод с красным глазом прямо во тьме балахона. Да, образовался еще один чудик, истыканный пирсингом по самые уши. И, сверкнул фиолетовым буркалом дадзюцу, трех концентрических колец. Кивнул с постной миной лица. Да, вы охерели. Окрысился ментально задетый, Дейдара. После чего, шокирующе оценив свое очень нестандартное, глупое поведение, резко понял. Гендзюцу, кай, но, ничего, не сработало. Книга третья, шаг 6, карма чакры 3, шаг 6, тоже место и время. Это, Шаринган. Наставления старика Анаоки мигом вспыхнули полнотой ощущения дерьма, в которое вляпался его ученик. Мысли Дейдары метались, пытаясь найти выход из гендзюцу, и нашли такой. Остановка чакры не работает, да, стоит сразу применять экстренный план Ку, ХМ, так и сделаю, да. После чего последовал всплеск чакры всем телом Дейдары, адресованный своему клону. Бакутан Буншин, как только увидел запрос помощи от оригинала, сразу стал действовать по двухэтапному плану Ку. Первым делом, поскольку являясь частично чакра-конструктом стихии Земли, выстрелил чакра-пулями из датона в Дейдару. Датон – каменные пули. Перенасыщенный стихийной энергией микроснаряд ранил плечо оригинала и, отдавая порцию чакры стихии, стал постепенно растворяться внутри левой руки террориста-подрывника. Экстренная инъекция чакры моментально вступила в конфликт с вражеским гендзюцу, вытесняя чужую и низкий ракуки и тенкицу блондина-подростка, из-за чего иллюзия Шарингана пропала на 5 секунд. Вторым шагом же, параллельно, взрывной клон Дейдары сложил печать тигра, а другой ладонью, очень быстро утонул в заднем кармане плаща, в зрыной глине, и, пафосной позой смотря сверху вниз на довольно удачно идущих общим скопом врагов, воскликнул: «Садин, кацц, бабах, гон, дах, кабум». Ту же секунду множество белых сферических мин, изготовленных киндзюцу Бакутана и спрятанных у стен храма, бомбами, разорвали весь юго-запад округи, разгоняя словно мошек вторженцев в разные стороны, вместе с обрывом гигантских наскальных ступеней горы. А, мгновение спустя, сбросивший гендзюцу оригинал, распечатал из резервного свитка Бакутан дракона, запрыгнул на спину и взмыл ввысь на зверюге. Поспешно покинул развороченный храм. Как только понял, что имеет дело с Учихой, Дейдара сразу закрыл правый глаз и включил чакра-фильтр на левой глазнице, а если точнее, глазном перископе. И пусть угол обзора уменьшился из-за подобного, зато правый глаз уже был в безопасности, а высота в сотню метров над головами противников давала отличную видимость поля боя, воздушного боя, к которому ученик Анаоки давно был приучен старым хрычом летуном, и таким образом лучше всего стирал в пыль всех врагов. Кстати, говоря о врагах, их было не двое, как изначально подумал Дейдара, а целых трое. На этом моменте террорист ощутимо расстроился, что внезапной, довольно масштабной атакой никого на части взрывом разорвать таки и не смог, и искусство одного мгновения сработало в молоко. Тройка противников ловко прыснула в стороны, не получив вообще повреждений, и теперь изучающие пялилась на него, раздражающие, прыгая словно блохи на вздыбленной взрывом шерсти собаки, по развороченной храмовой роще ущелья. А меж тем, перископ террориста тоже скользил по фигурам внизу, изучающие. Информация об этих шиноби-отступниках быстро и, самое главное, качественно передалась через оптический зум, открывая подробности пятикратного коэффициента совместной работы совершеннейших линз. Все незваные гости, думал Дейдара, явно являлись командой, поскольку одеты в один тип одежды. Черный плащ, подобно тому, который он носил и любил за скрытность карманов, редкий красный рисунок облаков на этом плаще, и еще одним примечательным признаком был объединяющим эту троицу перечеркнутый хитай оте на двух из нежданных гостях, нукинины. Скрытый дождь, взгляд подростка упал на рыжего врага, с пирсингом по всему телу, плюс канаха. Учиха, словно поняв, что речь зашла про него, капюшон быстро откинул, и тем самым представил лысый череп мутанта, с пятью шеринганами на голове, двумя стандартных в глазницах и тремя на висках и затылке. Последний же противник носил спиралевидную оранжевую маску и, в отличие от мрачных сокомандников, вел себя минимум суетливо и ситуации даже странно. Призывал двух обладателей дадзюцу не нападать, а провести мирные переговоры, активно махая руками Дейдаре и неуклюже прыгая перед своими людьми. Шин-сэнпай, уговаривал клоун в оранжевой маске Учиху, не надо насилия. Тоби, сейчас все-все решит мирно, обещаю. Отстань, никчемный, нечего тут решать, фыркнул лысый Учиха. Нам слабаки не нужны, тебя хватает. А этот, кивок на Дейдару, еще более явный слабак, одного взгляда хватило, сверкнул красным Дадзюцу, чтобы он поджал хвост и сбежал. Но, сэмпай, упорствовал масочник, нам нужен лучший подрывник. А-а-а, Дейдара Дона может еще и летать, Ваан. Видите, он идеально подходит нам. Правда ведь, ученик Анаоки же тем временем, сев на крыло дракона, уже спокойно наблюдал за врагами с безопасной высоты 300 метров. Предвкушающе улыбался и, понятное дело, лепил круглиши с один. Множество любимейших макробомб. Эй, Учиха, показал сразу тройную улыбку тремя ртами Дейдара, довольно сказал. Лучше, послушай своего суетливого друга. Твой шаринган, это полная хрень. И, второй раз она не сработает на мне. В ответ, все пять дадзюцу лысого резко уставились в небо и атаковали демонической иллюзией молодого Ива Шиноби. Но чакра-фильтр на перископе справился. Он отразил гендзюцу атаку врага. Хаен, Шин лишь раздражающе дернул плечом и жестко оттолкнул клоуна-пацифиста подальше, мрачно рявкнув. ТЦ, мешаешь, Тоби, отвали. Концентрация из-за тебя постоянно сбивается. Не судите старого сэмпай. Казалось, придурок в маске вместо злобы на лысого, наоборот, обрадовался, потому как только и ждал, чтобы о нем зашла речь. Тоби хороший мальчик, сэмпай. Он еще учится. Тоби старается изо всех сил. Спрашиваю последний раз, ММ, что вам нужно? Крикнул Дейдара, продолжая кружить над пришельцами и подсчитывать, сколько на этот раз рё. Он потратит убытками на дорогущую чакра-глину, и, стоит оно того-либо, нахрен их всех, я, занятый человек, говорите быстрее, или, я сейчас улетаю, да, присоединяйся к нашей организации Акацуки, мы, сильнейшие, изменим этот мир в лучшую сторону, проморозил голосом округу молчавший до этого Пейн, и, без всяких устройств, вроде псевдосуществ для полета Дейдары, или даже печатей, подобно третьему Цучикаге, произведя этим огромное впечатление на ученика Анаоки, взлетел в небеса. Веско добавил, твои навыки, Дейдара, Биг Багубан, помогут мне привести порядок у весь мир. Через страх, кровь и боль, я выбрал тебя. А затем Пейн шибанул своим яки с невероятно чудовищной силой, мгновенно заставляя воспринимать его крайне серьезно. Ум, дайте подумать, оценил ученик Цучикаги свои шансы сразу против этих троих, и, особенно отступника из дождя, от которого веяло дикой мощью значительно большего уровня, чем старик Анаоки, казалось, просто немыслимо. Я, согласен, если те двое, кивок в сторону Учихи-мутанта и клоуна в маске, вместе, смогут меня победить, так тому и быть. Кивнул Пейн и спустился к напарникам в подгорную рощу, отдал приказ тем атаковать, чтобы одолеть этого щенка, выплюнул лысый. Мне не нужна чья-либо помощь, калечить его хоть можно, спросил явного лидера этот пятиглазый мутант. Нет, он нужен живым и целым, кивнул Пейн и снова мрачно умолк. Ладно, так значительно интереснее даже будет, покажу ему, что он недостоин и где подобным отбросом самое место. Минута. «Слышишь, малыш?» – прохрипел Шинучиха. «И ты будешь лежать без сознания в пыли у моих ног!» – размечтался, урод. Хмыкнул Дейдара, прикрикнул. «Научись летать для начала!» «И, да, про шаринган свой забудь!» «Как и говорил, больше он не действует на меня!» «Понял, ММ, глупец!» – зафиксировала сразу пять дадзюцу глаз Иванина. «А затем, шаринган три томое!» – закрутился в калейдоскоп в правой глазнице Учихи. «И...» Те стали мангикё шаринганом. К ноге. Послышался приказ Учихи в голове террориста-подрывника. И, своему ужасу, против воли, тело Дейдары подчинилось уроду с пятью шаринганами. Дракон резко спикировал, отчего все бомбы с один, словно дождь, полетели на головы ниже стоящих. Бах, дах, бум, да-да-дах. 36 мощных взрывов мгновенно заставили отступить всех врагов. Зрительный контакт с красными дадзюцу вновь разорвался. Сейчас, подумал блондин, нужно опять взлетать, и, вообще не смотреть вниз, а, потом, отбомбиться с два, самонаводками птицами. Начал, что, почему тело не, к ужасу ученика Аннаки, даже проверенная стратегия, разрывание зрительной связи, чакра-фильтр, вливание стихийной энергии от врывов множества чакра-техник, пусть не в кейракуки, но тенкицу, все это не помогло. Будум, шмяк, прозвучал звук падения тела дракона из крутого пики, и, того, кто ногами с помощью чакры держался за летающий чакра-конструкт. Ха-ха-ха. Сильно ударившись несколько раз при падении, Дейдара покатился вниз по врагу в пыли, пока не уткнулся во что-то правым плечом, после чего получил болезненный удар пинком в грудь, а затем сразу второй, и еще больнее, снова и снова. Вслед за седьмым подобным ударом подрывника словно щенка пинком ниже спины, мощно отправили в ближайшее дерево, с которого он медленно сполз, в небытие. «Ну, и зачем этот цирк про трех Акацуки?» Пиин мрачно спросил чем-то крайне довольного Обито, чем-то понятным лишь тому самому. «Зачем нужна была эта живая иллюзия некоего давно мертвого Шинаучихи? Для чего ты своим гиндзюцу лично калечил нашего нового подрывника?» наоборот, пафосно поднял палец Обито, проговорил поясняющее. «Этот Учиха Шин живее всех живых. Иллюзия, что я показал нашему Дайчану, достоверна на все 100%. И очень скоро сильный отступник Учиха по имени Шин может вступить в наши ряды. Ты же не против, лидер сама? Я планирую познакомить их. Дайчикуна и Шина можно, Хаен?» — спросил Пиина одноглазый напарник. «Если он способен на то, что ты показал, то разрешаю. В остальном все равно, дальше сам разбирайся», — кивнула марионетка Нагата на неподвижное тело Дейдары, а спустя миг взмыла ввысь, растворяясь вдали. «Вот и отлично», — кивнул своим планом настоящий глава Акацуки. Снова одел маску глупого Тоби, встал над бессознательной тушкой террориста-подростка, после чего начал приводить того в чувство радикальными методами: бешено трясти за грудки и слюнями орать прямо в уши блондину. «Дайдара-сэнпай, не умирайте, пожалуйста, очнитесь, прошу. Тоби не хочет, чтобы вы окочурились». Трясли террориста как коврик от пыли, не забывая хлестать по щекам, снова и снова, пока, наконец, тот не очнулся, глупо уставившись вверх, и спросив: «Ты, кто, мать твою, такой, и что я здесь делаю?» — узнавал растерянно подрывник. «О, не едет», — быстро отпрыгнул лечащий доктор, расстроенно заголосив. «Тоби плохо старался, не успел спасти вас от Учиха Шина Дона, и теперь Дайдара-сэмпай потерял память. Это я виноват, Учиха». Словно вспышкой прозрения вспомнил прошедший бой ученика Наоки, монстра с сиреневым дадзюцу, согласие вступить в Акацуки, если он проиграет, поражение от рук Шина Учиха, унижение, беспомощность и проклятый Шаринган. «Где эта тварь?» — резко вскочил на ноги Иванин и стал озираться. «Что, щенок, добавки еще захотелось?» — вышел из-за ближайшего дерева Шинучиха, однако это был лишь Кагебун Шин Подхинги, созданный Обито, и метнул связку Кибакунаев прямо в Дейдару, который в данный момент находился в прыжке. Бабах! Разнесло дерево в щепки, под мрачный смех Шинаучихи. «Ха-ха, я уделал тебя не то что иллюзией, а даже твоими взрыв-тегами, шкет, но, так и быть, живи. Ты нужен зачем-то Пейну Дона», — сказал Кагебуншин голосом, словно потерял интерес к оглушенному террористу, и, зевнув, прилюдно развеялся. «Сэмпай, нет», — упал на колени Тоби и, протянув руку, начал оплакивать погребенного взрывом подрывника. «Уу-уу-уу-уу, хоть и недолго, но он был хорошим сэмпаем. Я никогда вас не забуду, Дейдара-сэмпай». «Черт, да заткнись, ты!» — очень внезапно выпрыгнул прямо из кратера взрыва блондин Иванин, и, сбросить инерцию скорости, дабы коленями затормозил по земле, остановившись практически возле клоуна в черно-красном плаще и оранжевой маске. «А, так ты живой!» — поднял голову Тоби и жестом объятия радостно расплескал руки стороны, довольно пополз на коленях к блондину. «Чакрас один меня спасла, ммм!» — кивнул ученика Наоки и растерянным взглядом начал искать пятиглазого мутанта. Но того, кому отомстить, а Дейдара решил для себя, что наберет силы и обязательно справится с невероятно борзым и наглым Учихой, врага не нашел. «Сэмпай-сэмпай, вы теперь один из нас». Добрались до коммиссарского тела шаловливые руки Тоби, и, естественно, шмыгнув носом, он словно клещ прыгнул и прицепился, принялся лобызаться с Дейдарой, постоянно приговаривая: «Теперь ты токай же, как я, теперь мы пара». «Да отвали ты», — заехал сандалем прямо по роже нахалу возмущенный блондин. «Что пристал? Видишь, я ранен, у меня даже шмотки и те все взорвались». «Точно, я же забыл», — вдруг вскинулся псих в оранжевой маске, отпрыгнул, разорвав телесный контакт, быстро метнулся куда-то за дальний терновый куст и праздничным шагом, вытянув руки перед собой, будто несет невероятную ценность, протянул напарнику завернутый ленточкой наверху с пышным розовым бантиком, большой кусок черной тряпки с узорами облаков красного цвета. «Это?» – растерянно спросил подрывник, после чего у него дернулся глаз, дважды. «То, о чем сейчас, я думаю. Да, сэмпай, Тоби, хороший, Тоби, заботится о вас. Давайте, раздевайтесь быстрее, у меня уже чешутся руки. Я намажу кремом все-все ваши раны, лечебным. А, еще, помогу примерить наш самый стильный в мире плащ. Там даже ширинка есть. Смотрите сюда, сейчас покажу. Это великое изобретение. А-а-а, изврат, брысь от меня, изыди». Отполз от дебила в оранжевой маске, перепуганный за свою честь и, особенно тыл террорист-натурал. Это, еще не все ее. Словно зомби, качаясь из стороны в сторону, пошел на ошеломленного его шиноби самый больной на голову чудак Акацуки. Передал плащ, и, пока новый напарник в него одевался, рухнул неожиданно перед ним на колено. А затем, словно звал того за муж, протянул руку с разжатой ладонью. И, пока разум Дейдары был в шоке, Тоби призраком кинулся, резво схватил палец блондина и опоясал кольцом. Довольно внезапно вскрикнул, применив легкое гендзюцу от фотографа. «Поздравляю, на вас смотрит скрытая камера. Скажите любимую фразу, сэмпай, сюрприз, да и Аники, кольцо не снимается». Дейдара, как только очухался, сразу же дернул за палец себя. «Нет-нет, пути назад не существует. Теперь только смерть разлучит нас». Книга третья. Шаг 7. Карма чакры 3. Шаг 7. 3 месяца долой. Коноха. Центральный район. Динь-бзинь. Раздался перезвон колокольчиков с первого этажа торговой лавки. Входная дверь открылась, и в отражении стекла летним солнцем показалась рекламная надпись Фуин на входном витраже витрины. «Здравствуйте. Вы что-то хотели?» — послышался голос Изуми Узумаки, которая по четвергам занималась изготовлением и продажей изделий Фуин для оптовой торговли делянки Узумаки в Коноха. «Хай, Узумаки-сан!» — послышались шаги пары человек, а затем мужской голос старшего из посетителей. «Изуми-сан, в расписании указано, что сегодня принимает Узумаки Вакашидона. Это, так, мы хотели бы нанести моему сыну печать хранения. Конечно, Фугакудона. Пожалуйста, поднимайтесь на второй этаж в рабочую комнату. Это, сразу направо, красная дверь». «Спасибо, Изуми-сан», — ответил патриарх клана Учиха и кивнул сыну на лестницу. «Пойдем, Итачи, не стоит заставлять ждать Вакашидона». «Хай, Атасан, отец». Подросток поправил хитайте на лбу и вместе со старшим смело двинулся вверх по лестнице. Тук-тук, скрипнула полуоткрытая дверь, впуская гостей внутрь комнаты.